приютить ее в группкоме, приветить и схлопотать для нее в гослитиздате работу по переводам, а стало быть, материальную поддержку. Венедикт Ермилович Зырянов, видно, и правда был хороший человек и старался помочь Марине Ивановне. Может быть, это он и поставил вопрос о приеме ее в группком перед Фадеевым, во всяком случае без согласования с Союзом писателей. Без добро Фадеева он бы сам провести Марину Ивановну в группком не смог. И доказательством этому может служить хотя бы тот факт, что собрание вел Бахметьев. Он даже, кажется, в то время был и председателем этого группкома. А Бахметьев, в противоположность Зырянову, был человек отнюдь недобрый. И уж он бы сочувствовать да жалеть Марину Ивановну не стал. И достаточно было бы одного его иезуитского вопроса, чтобы прием не состоялся. Писатель он был бесталанный, в литературе не смыслил ничего, и все талантливое ненавидел. Был желчный, завистливый, угрюмый. Пользуясь репутацией старейшего члена партии, любил на собраниях прерывать оратора и с большевистской прямотой задавать в упор вопрос. «Ты о себе лучше скажи. Ты кто есть? С кем ты, деятель культуры? Позиция твоя мне что-то не ясна. Как-то уж совсем дряхлый, полуслепой, полуглухой, на одном из собраний, не разглядев выступавшего, но не в силах удержаться, он крикнул: «А что сам-то ты в 17-м году делал?» И выступавший небрежно бросил: «Под стол пешком ходил». И внешность его не вызывала симпатии. Лисья мордочка, колючие глазки, прятавшиеся в щелях век. Все знали, что встреча с ним добра не принесет. Он уж как-нибудь, да чем-нибудь и постарается испортить настроение. Я помню, как-то Росенков, однажды придя из редакции, смеясь, рассказывал о посещении его Бахметьевым, только что вернувшимся из Кисловодска, из санатория. «Понимаешь ты, — говорил он Тарасенкову, — как раз при нас там, в Кисловодске, секретарь райкома помер. Ну, мы, естественно, пошли с женой, с Марией Федоровной, отдать, так сказать, последний партийный долг усопшему. Подошли мы к гробу, взглянули и аж обомлели. Вылитый ты в гробу лежишь. И помер-то тот секретарь райкома от туберкулеза как раз. Это я тебе к чему говорю? Это я тебе к тому говорю, что ты уж смотри того, не подкачай, лечись от туберкулеза-то. Возраст-то у тебя опасный, а то не ровен час, помрешь». Смеяться Тарасенков смеялся. «Да только недавно от миллиарного туберкулеза умер мой отец. Это было в 1946 году. Бахметьев об этом знал, и вся семья наша была на учете в туберкулезном диспансере, а у Тарасенкова в этом году открылся туберкулез». А еще один рассказ о встрече Бахметьева с молодым Симоновым, когда тот только начал в гору подниматься и на сталинскую премию купил дачу. «Ты что это, я слышал, дачкой обзавелся?» — спрашивает его Бахметьев. «Обзавелся, — говорит Симонов, — премию всю, небось, всадил». «Ну что ж, ну и всадил. А не страшно, что премия та тебе по макушке шмякнет? А? Балочкой-то тебя пришибет? Да чего ж, Владимир Матвеевич, балочки-то рушатся? Дача крепкая». «Крепкая-то она крепкая, да только с виду крепкая. Ты-то, когда дачку покупал, пальчиком балочку поскрябал, поглядел, чего там под лочком-то в балочке, а? Не догадался, небось? То-то и оно. Снаружи-то балочка как балочка, а внутри-то дачку ту червячок подточил. Я ж того владельца-проходимца, у которого ты дачку купил, как облупленного знаю. Он же той дачей торговал, продать не мог».